Мой знакомый подошел бодрым шагом и, видимо, в некоторой степени озабоченный. Он засуетился, заморгал глазами, распростер руки, резко вскинул голову в мою сторону, желая, казалось, всем этим показать, что способен по достоинству оценить шутку, которую я выкинул здесь для его увеселения. Я был беспомощен и тихо сказал: «Сегодня веселый вечер». При этом я издал вымученный смешок. Он ответил: «Да, а вы видели, как и горничная поцеловала меня?» Я не мог говорить, ибо мое горло было полно слез, поэтому я попытался протрубить, как почтовый рожок, чтобы не оставаться немым. Он сперва заткнул уши, затем, любезно благодаря, пожал мне правую руку. Та, наверное, оказалась на ощупь холодной, ибо он сразу отпустил ее и сказал: «У вас очень холодная рука, губы горничной были теплее, о да». Я понимающе кивнул головой. Моля Бога дать мне стойкость, я сказал: «Да, вы правы. Мы пойдем домой, уже поздно, а завтра утром мне идти на службу. Представьте себе, можно и там поспать, но это не полагается. Вы правы, мы пойдем домой». При этом я подал ему руку, словно дело окончательно решено. Но он с улыбкой подхватил мою манеру выражаться. «Да, вы правы, такую ночь нельзя проспать в постели. Представьте себе, сколько счастливых мыслей душишь одеялом, когда спишь один в своей постели, и сколько несчастных снов согреваешь им». И, радуясь этому наитию, он с силой схватил меня за пиджак на груди, выше он не доставал, и с горячностью тряхнул меня, затем зажмурил глаза и доверительно сказал: «Знаете, какой вы? Вы смешной». При этом он зашагал дальше, а я пошел за ним, не заметив того, ибо меня занимало его суждение.